Джесси Розенберг. Вторник, 8 июля 2014 года, 18 дней до открытия фестиваля. В то утро, когда мы ехали на машине в Нью-Йорк к Стивену Бергдорфу, Анна рассказывала нам с Дереком про свой телефонный разговор с Кирком Харви. «Он отказывается говорить, что бы то ни было по телефону. Назначил мне встречу в баре «Белуга» завтра в среду в 18:00. «В Лос-Анджелесе?» — поперхнулся я. «Он что, шутит?» «Нет, судя по всему, шутить он вовсе не собирается», — сказала Анна. «Я уже посмотрела расписание рейсов. Можешь вылететь завтра в 10 утра из Кеннеди, Джесси». «Это почему именно Джесси?» — возмутился я. «Ехать должна полиция штата», — объяснила Анна. «А у Дерека дети». «Ну ладно, пусть будет Лос-Анджелес», — вздохнул я. Мы не стали предупреждать Стивена Бергдорфа о нашем визите. Эффект неожиданности никогда не помешает. Мы нашли его в редакции New York Literary Review. В кабинете царил беспорядок. «Ох, я знаю про Стефани. Ужасная новость», — сказал он с порога. «Вы уже вышли на след?» «Возможно. И, возможно, он ведет к вам». Пошел в атаку Дерек. Я отметил, что за 20 лет, проведенных за письменным столом, его хватка ничуть не ослабла. «Ко мне?» — побледнел Бергдорф. «Стефани устроилась на работу в Orphea Chronicle, чтобы вести тайное расследование убийства 4 человек в 1994 году. Она писала об этом книгу». «Прямо руками разведешь. Я ничего не знал», — заверил нас Бергдорф. «Неужели?» — удивился Дерек. «Нам известно, что мысль писать книгу подсказал ей кто-то, кто в вечер убийства был в Орфе, точнее, в Большом театре. Где вы были в момент убийства, мистер Бергдорф? Уверен, вы это помните». «В Большом театре, верно, как и все жители Орфе в тот вечер. А со Стефани я на эту тему ни словом не перемолвился, я не придавал этому происшествию совершенно никакого значения». «Вы были главным редактором Orphea Chronicle, и вы неожиданно ушли со своего поста сразу после убийства. Не говоря уже о книге, которую вы написали о фестивале, том самом фестивале, которым так интересовалась Стефани. Слишком много совпадений. Вы не находите? Мистер Бергдорф, это вы поручили Стефани Мейлер написать расследование убийства 4 человек в Орфе?» «Да нет, клянусь, это какой-то абсурд. Зачем мне это делать?» «Когда вы в последний раз были в Орфе?» «Я туда ездил на выходные в мае прошлого года по приглашению мэрии. С 1994 года ноги моей там не было. У меня в Орфе не осталось никаких связей. Я переехал в Нью-Йорк, встретил здесь свою жену и по-прежнему работал журналистом». «Почему вы уехали из Орфе сразу после убийства?» «Как раз из-за мэра, из-за Гордона». И Бергдорф рассказал, что случилось 20 лет назад. «Понимаете, Джозеф Гордон был человек довольно посредственный и в личном плане, и в профессиональном. Бизнесмен-неудачник, все его фирмы прогорели, и он в итоге пустился в политику. Должность мэра привлекала его главным образом сопутствующей зарплатой». «И как же его избрали?» «Ну, у него был прекрасно подвешен язык, и на первый взгляд он производил хорошее впечатление. Вполне был способен продать снег эскимосам, но только вот поставить этот снег не мог. Понимаете, что я хочу сказать? К моменту муниципальных выборов 90-го года экономика в Орфе была не в лучшем виде. В городе царило уныние. Гордон говорил людям то, что они хотели услышать, вот его и избрали. Но поскольку политик из него был так себе, на него скоро стали поглядывать косо». «Вы говорите «посредственный», — уточнил я. «Но ведь именно Гордон основал театральный фестиваль, который заставил говорить о городе». «Это не Гордон основал театральный фестиваль, капитан, а его тогдашний зам Алан Браун. Вскоре после избрания Гордон понял, что ему нужна помощь в управлении Орфеа. Алан Браун, местный уроженец, тогда только получил диплом юриста. Он согласился стать заместителем мэра. Это все-таки значительный пост для молодого парня, вчерашнего студента. Но вскоре выяснилось, что у Брауна незаурядный ум. Он сделал все возможное, чтобы город развивался, и у него получилось. Потом ему, конечно, сильно помогли благополучные годы, наступившие после избрания президента Клинтона. Но Браун и сам расставил нужные вехи. У него было множество идей. Он привлек целый поток туристов, потом придумал празднование 4 июля с ежегодным фейерверком, помогал открывать новые торговые точки, реконструировал главную улицу. «И после смерти Гордона оказался в кресле мэра, так?» — спросил я. «Не совсем, капитан. После убийства Гордона он временно исполнял обязанности мэра от силы месяц. На сентябрь 94 года все равно были назначены муниципальные выборы, Браун и раньше собирался на них выдвигаться, его избрали почти единогласно». «Вернемся к Гордону», — предложил Дерек. «У него были враги». «Четкой политической линии у него не было, так что он все время кого-нибудь дораздражал». «Например, Теда Тененбаума?» «Да не особо. Да, они слегка повздорили из-за переделки здания в ресторан, но не настолько, чтобы убивать человека со всем семейством». «Неужели?» — спросил я. «Ну, конечно. Я ни минуты не верил, что из-за такого пустяка он мог это сделать». «А почему вы тогда никому ничего не сказали?» «А кому? Полиции? Как вы себе это представляете? Я вваливаюсь в уголовный отдел и требую пересмотреть дело. Я считал, что у полиции наверняка есть веские доказательства. То есть я хочу сказать, он же, бедняга, все-таки умер. Да мне и наплевать было, честно говоря. В Орфе я все равно уже больше не жил. Следил за всей этой историей со стороны. Короче, вернемся к тому, о чем я говорил. Желание юного Алана Брауна перестроить город стало сущей манной небесной для местных мелких предпринимателей. Реконструкция мэрии, реконструкция ресторанов, строительство городской библиотеки и прочих новых зданий. Ну, в общем, это официальная версия. Потому что Гордон на публику твердил, что хочет дать жителям работу, а втайне требовал от них завышать стоимость услуг в обмен на контракты. «Гордон брал взятки?» — изумленно воскликнул Дерек. «Ну да». «А почему, пока шло расследование, все молчали?» — удивилась Анна. «А что вы хотите?» — возразил Бергдорф. «Чтобы люди доносили на самих себя? Они ведь тоже были виновны, не только мэр. Это ж почти как признаться в убийстве Кеннеди». «А вы об этом как узнали?» «Договоры заключались публично. Пока шли работы, вы могли узнать, сколько платит мэрия разным фирмам. А фирмы, которые привлекались к строительству, тоже должны были представлять финансовые отчеты в мэрию. Та хотела убедиться, что работы будут выполнены в срок. В начале 94-го года мне удалось добыть бухгалтерский баланс этих фирм, и я сравнил его с теми суммами, что выплачивались мэрии официально. В большинстве случаев итоговые платежи мэрии были ниже, чем в подписанном с ней контракте». «И никто этого не заметил?» — поинтересовался Дерек. «Ну, думаю, что для мэрии составлялась одна фактура, а для бухгалтерии другая, и никто, кроме меня, не додумался проверить, сходятся ли суммы». «И вы ничего не сказали?» «Хотел. Я подготовил статью для Орфея Кроникл и пошел с ней к Гордону, чтобы он объяснился. И знаете, что он мне ответил?»